Монтек обыскал весь дом и нашел, наконец, книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Нескольких не хватало, и Монтек понял, что Милдред сама начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал? Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь, на тот случай, если Милдред опять надумает их жечь. Вернувшись в дом, он прошелся по пустым комнатам. «Милдред», — позвал он у дверей темной спальни, — никто не ответил. Пересекая лужайку по пути к метро, Монтек старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Кларисы Маклеллан. В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером. Ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтек чувствовал теперь, что в нем заключены два человека. Во-первых, он сам, Монтек, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом. И во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал все время, пока пневматический поезд бешено гнал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие еще будут в его жизни, и все ночи, и темные, и озаренные ярким светом луны, старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его, наконец, переполнится, и он перестанет быть Монтегом. Так говорил ему старик, уверял его в том, обещал. Они будут вместе, Монтег и Фабер, огонь и вода. А потом, в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух веществ, столь отличных одно от другого, создастся новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него. Как приятно было слушать в ухе это гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса. Вначале он бранил Монтега, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтег, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных. «Имейте снисхождение, Монтег, снисхождение! Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда, но так всегда не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть, а они ничего не видят». Только этот нарядный веселый блеск. Монтек, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я все-таки скажу. Вы чуть не погубили все в самом начале. Будьте осторожны. Помните, я всегда с вами, я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым. Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком. Я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведете с Битти, будьте осторожны. Ходите вокруг него на цыпочках. Дайте мне послушать его. Дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных, глупых женщинах. — Я их так расстроил, как они, наверное, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтек. — Я сам был потрясен, когда увидел слезы миссис Фелпс. И, может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизни такой, как она есть, закрыть на все глаза и веселиться. Не знаю, я чувствую себя виноватым. — Нет, не надо. Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь. Но нет, Монтек, вы не имеете права оставаться только пожарником. Не все благополучно в этом мире. Лоб Монтега покрылся испариной. — Монтек, вы слышите меня? — Мои ноги, — пробормотал Монтек. — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство, мои ноги не хотят идти. — Слушайте, Монтек, успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять наделать ошибок. Но не бойтесь, ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали. Когда я был молод, я совал свое невежество всем в лицо. Меня били за это. И к 40 годам я отточил, наконец, оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить, и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну, смелее. Идемте вместе на пожарную станцию. Нас теперь двое. Вы больше не одиноки. Мы уже не сидим каждый порзнь в своей гостиной, разделенной глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке. Я тоже буду слушать и все примечать. Монтек почувствовал, что его ноги, сначала правая, потом левая, снова обрели способность двигаться. — Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он.